Глава 34. Самохарактеристики. После обеда все уселись на лужайке в тени деревьев. Председателем выбрали Славку. Он был справедлив и умел вести собрание спокойно и тактично. Миша произнес краткое вступительное слово. Он бегло остановился на текущем моменте, указал на сложное международное положение республики, на грустные происки капиталистов и империалистов и необходимость в связи с этим повышения ответственности каждого комсомольца перед коллективом и перед самим собой, перед своей революционной и комсомольской совестью. «Самохарактеристики, — сказал Миша, — должны помочь каждому комсомольцу и пионеру совершенствовать самого себя, помочь ему увидеть свои недостатки и побыстрее изжить их. Тем более, — добавил Миша, — что за последнее время имели место факты несознательности». В этом месте Славка прервал его и сказал, что, говоря таким образом, Миша уже предрешает характеристику некоторых товарищей. Поэтому, как председатель, Славка предлагает Мише сделать только общие замечания и, по возможности, краткие, а о фактах говорить конкретно при обсуждении того или иного товарища. Все хором подтвердили, что Славка прав. Мишка не ожидал, что Славка сделает такое замечание ему, вожатому. Все же и об авторитете надо подумать. Но в душе он не мог не согласиться, что Славка прав. Такова традиция, и не надо ее нарушать. Скрипя сердце, он согласился и предложил начать обсуждение с Генкиного звена. Славка поставил это предложение на голосование. За него голосовали все, кроме пионеров Генкиного звена. Но их было меньшинство, и обсуждение началось. Первым по списку шел Генка. Слово взял Бяшка. Он встал, сделал серьезное лицо и сказал: «За последнее время мы очень подружились с Генкой, но именно потому, что я его друг, я обязан прямо сказать о его недостатках. Самое главное в Генке — это неустойчивость характера. Не может он сдержать себя. Чувствует, что не надо этого делать, не надо этого говорить, а делает и говорит. Комсомолец должен обдумывать и взвешивать свои поступки. А Генка не умеет ни обдумывать, ни взвешивать. Поэтому он и попадает в разные истории». Бяшка напомнил истории, в которые попадал Генка из-за своей несдержанности. И в заключении сказал: «У Генки, конечно, много еще других недостатков. Но тот, о котором я говорил, главный. И Генке надо его изжить как можно скорее. И хоть бы кто-нибудь защитил бедного Генку». Даже Зина Круглова, единственная девочка, с которой он дружил, вскочила и быстро затараторила: «Генка недисциплинирован. Как может такой человек быть помощником вожатого отряда? Вместо того, чтобы подавать пример, он сам на каждом шагу нарушает дисциплину. История с тем, как он дразнил Игоря и Севу, говорит сама за себя. А случай в Москве с бабушкой Игоря, а гвозди эти несчастные. Генке пора в конце концов подумать о своем авторитете». «Генка груб», сказала Некрасова Надя. «Генка легкомысленен», добавила Некрасова Вера. «Генка любит дразнить других», в один голос прокричали Игорь и Сева. «Генка болтлив и не дает никому слова сказать», объявил Кит. И Генка с сожалением подумал о зря отданных Киту порциях каши. А Наташа Бойцова сказала: «Генка слишком самоуверен и самонадеян. Он хвастлив и любит все приписывать себе одному. Стыдно так много воображать о себе. Нескромно. Это ярко выраженный индивидуализм». Последним о Генке говорил Славка.